из всежизненных наблюдений и личного опыта. Раскачиваете парадоксальность, лишаетесь внутренней почвы, себя не чувствуете, а только бьете и бьете дальше, загоняете глубже в свою преисподнюю. Еще удар и... прервал монолог, закурил. Хотелось уже давно. Ошибка считать ваш опыт неудачи, опыт поражения только опытом неудачи и поражения. Ошибка считать ошибку только ошибкой. Была решимость, был замысел. Не только самообещание и самообманывание. Был замысел, было и осуществление. До предела возможного продержался, насколько мог, насколько смоглось. Отступил, когда не хватило сил. Не надо лить на меня, доктор, бальзамы ваших утешений, не надо. Ни силы не хватило, а мужества, только мужества. Силы-то вагон, а перетерпеть только не смог, позорник. Сознание вкрутую сварилось. О подсознании ничего не знаю, а сознание предало. Предало. Ничего в мозгах не оставило, кроме проклятого табачища. Всем завладел гадина. Все на себя свернуло. Вы, доктор, вы простите за прямоту, по-моему, оправдывая меня, оправдываете себя. Дайте сигарету. Ну, начинается. Переносим самообвинение на ближайший внешний субъект, проецируемся. Знакомые. Это верно, вы совершенно правы. Оправдываю. И себя оправдываю, пускай так. Если называть оправданием отказ мыслить в бесплодных тисках обвинения, в судебно-рыночной одномерности, да, оправдываю. И бесконечно буду оправдывать. И себя включительно. Короче, вы как хотите, а я считаю ваш опыт подвигом. Другое дело, что вы недоучли кое-какие технические детали. Забыли попросить своего товарища-вертолетчика перед отлетом назад приковать вас к печке. Или что там у вас в сторожке поосновательней. Железной, несокрушимой цепью. А для подстраховки еще оторвать руки, ноги и, главное, голову, чтобы переждать невменяемость. Смех. Ну, наконец-то. Ну, а теперь мы пойдем другим путем. Для человека нет ничего полезнее человека, сказал когда-то мудрец Спиноза. Теорему такую вывел, но забыл или не хотел доказать обратную, прямо противоположную, тоже истинную. Мы поэтому, завершая наше совещание, скажем так, сколько ни было бы в нас натур, привычек, отвычек, сколько ни было бы на свете наркотиков и благодатных, и гибельных, все же нет для человека наркотика сильнее человека. Душа, не умирай. Душа, питайся болью, не погибай, насытиться спеша. Надежда, злейший враг, гони ее любовью, безумием спасай себя, душа. Во взлете весь твой смысл, во взлете и паренье над суетой ты крылья сотворишь из кожи содранной, и яд стихотворения заменит кровь, и ты заговоришь. Черт, которого знаю. Глава гипнотическая. Как самочувствие. А потом, попозже. Заподозрили, что гипноз. Было, не скрою. Но я этого не хотел. Это вы сами себя загипнотизировали, и себя, и меня. Маги, фокусники, колдуны и прочие совладельцы секретов, как правило, не одобряют болтливых коллег. Посторонним вход воспрещен. Тайны ремесла, технология, дело емкое, имя, спрос, деньги. Произнеси слово, взгляни. Просто появись, объявись, и вот ты уже кого-то гипнотизируешь, кому-то что-то, осторожнее, скажем, внушаешь, хочешь, не хочешь. Любое существо, любой предмет, любое событие, любой текст, сообщение, обращение, информация содержит потенциал внушения. Задача — привести потенциал в действие, иначе для чего, собственно, и обращаются. Потенциал этот заключен и в простом пространстве, и во времени, заключен в нас. Есть некоторые секреты. Политикам доверять боязно, врачам, когда как, а остальным, смотря что. Пациентам, страдальцам в первую очередь и как можно полней. Ночные мотыльки летят и льнут к настольной лампе.